Ну, так все живут. Ладно, как бы возражает всем своим видом Ирина Петровна. Ее дочь, без преподавателей, день и ночь сидит, учась в своем 10 классе, готовится в жалкий пединститут, в университет и суваться нечего. Там все распределено давно, как в каждом конкурсе. Ирина Петровна же преподает на своих курсах икебаны, несмотря на сносную зарплату, никаких денег не хватает выплатить, что заняли. Ни одного вечера, ни единого выходного, а тут наступает весна, экзамены дочери, дороги длинные с конца в конец, метро и автобусы. Он отвечает: хорошо, что у него машина. И тут следует целая поэма о ремонте, и что сын разбил тачку сразу после покупки. Спасибо, не разбился сам. Вот подлец. Влез в карман, выкрал вечером ключи, якобы пошел за конспектами к товарищу, а позвонила им уже только из больницы медсестра, чтобы не волновались, швы наложены. Какие швы? Они с женой к тому времени уже сделали заявку в милицию о краже новой машины, переволновались и в торопях не обратили внимания, где ключи. Машины-то и нет, и зафигом ключи. Что касаемо Володи, то он и не так еще умудрялся исчезать. Мать уже привыкла и даже не кричала на него. Когда он приходил среди ночи, рылся в холодильнике, ронял банки, а потом залезал под душ на полчаса, не давал никому спать. Кричать на него было себе дороже. Он тут же начинал орать дурным голосом. Но, слава богу, машина разбилась не совсем, фара и дверь. И, слава богу, сын жив, а сестра его встретила утром из больницы, плевком в бинты. Такие отношения с детства: дрались, ревновали друг друга, как звери. Что дает одной, то надо и другому. А как радовались в свое время, что после доченьки жена принесла из роддома сыночка. «Это тебе живой кукленок», — говорили дочери. Ей было 2 года, и она все просила отнести его обратно в больницу. Ну, дети, дети есть, все такие. «Ох», — говорит Виктор Иванович, допивая кофе в пирожковой, — что и говорить. А Ирина Петровна ему улыбается сочувственно. Женщина неприметная, как серая уточка, но глаза хорошие и улыбка приятная. Жена гораздо эффектней, хотя и злобнее, но жена — это святое. И практикантка Мариночка взята к секретарше отвечать на телефон. Все в ажуре. Виктор Иванович каждый раз привозит из-за границы всем дамам пустячки. Ирине Петровне тоже перепадает. Какие-то пестрые платочки с городскими видами, духи, брелки. Один раз даже привез Ирине Петровне спецзаказ — красивую шерсть на шапочку. У Ирины дочь вяжет. Ну и Ирина Петровна не раз выручала шефа, когда американцы приезжали. Вернее, один Джон. Его буквально некуда было сунуть. Гостиница оказалась днем позже. Шеф даже хотел взять его к себе, но дома опять было военное положение. Сын женился, когда ему стукнуло 18 лет. Дождался и женился, поскольку у него будет ребенок. Скандалы ежевечерние. А мог воспользоваться присутствием американской стороны и притаранить жену с животом. Тем более она старше его на год. Склонила к сожительству. Опытная баба, 19 лет, с гаком. И американец Джон был привезен на починенной машине шефа в дом к Ирине Петровне, пожил у нее 2 суток, а потом был перевезен в гостиницу для аспирантов. Ирина Петровна за очередным ланчем у обувщиков сказала: «Джон опять переехал к нам, там в гостинице тараканы, и его кто-то ночью искусал». «Ну, добре, ну, переехал. Далее. Он просит съездить с ним в Загорск в выходной». «Не в силах», — возражает шеф, чуть не плача. «Этого Джоню ему вообще навесил парень из УНЕСКО, курирует нашу программу по Енисею. Это его Джоня, а не наш. А парень из ЮНЕСКО умотал к себе в Женеву и с концами. Тем более, что они расселись на 2 лагеря. Теща охраняет дачу, а они с женой городское хозяйство. А то молодые заселятся, сын тут приходил за вещами и кричал, что у его Маши есть где жить. семиметровка у ее папы с мамой. И он, и Маша будут там жить и растить ребенка, и что она не пустит его родителей на порог семиметровки посмотреть на внука. Вот так. Но это все одни слова. И дочь ходит мрачная. Как же так? Володю обидели ее любимого. Выясняется, что она всей душой за него. Тут просматривается далекий ход. Может, она тоже хочет привезти в дом какого-нибудь сибирского паренька? Оживался тут один. Даже приходил на день рождения жены. Все буквально насторожились. А Джонни съездил в Загорск. Его отвезла на общественном транспорте исхудавшая Ирина. Дочь сдает все-таки в университет. Ирина бросила на один день свою икебану, только она по-английски говорит слабо, ее язык французский. «Так это тебе и практика», — возражает шеф, — «и дочке твоей». Ну вот, оказалось, что дочь все-таки поступила в университет, почти что не добрала полбалла. Ирина Петровна с командой таких же родителей бегает по министерским кабинетам. Каждый год, говорят, принимают 10 человек. И Виктор Иванович за обедом. Уже осень. Ирина пришла из отпуска, загорела. Жила с девочкой в каком-то пансионате. Спрашивает, как дела. А Ирина Петровна говорит, сначала вы, что у вас? Виктор Иванович рассказывает, что жизнь как бы остановилась. Сын резко ушел из дома к жене. Хоть они возражали и прятали паспорт. Так, теперь молодые сидят втроем, на 7 метрах. Родился сын. И та жена, 19 лет, не пускает бабку с дедом, то есть шефа и его жену, уже второй раз поглядеть на маленького. Первый раз, когда встречали их из роддома на своей машине, сын, правда, нанял такси и на нем увез свое сокровище. Но жена, В.И., все-таки краем глазика увидела ребеночка, ее буквально зацепило, теперь плачет и звонит туда, сыну. Но они не уступают, сидят глаза, да и мамаша с папашей. И что они там едят? Уже командировали тещу с грибной и кабачковой икрой. Мать нагрузилась полную машину яблок. Не своих, правда, свои яблоньки еще маленькие сидят. И в результате сама увязалась за ней. Обе все это перетаскали вместе с тещей на кухню к тем родителям. Молодые даже не показались. И не показали мальчика. Это уже был второй раз. Жена Вэй даже плакала у них на этой кухне, потому что узнала из чужих уст, что Володя ушел из института и пошел работать на инофирму водителем. То есть он должен идти в армию, надо принимать меры. Проходит еще 2 месяца, а Ирина Петровна как бы между делом сообщает, что Джон опять в Москве и шлет большой привет Виктору. И по традиции живет у них. «Ну, повадился горшок по воду ходить», — весело отвечает Виктор Иванович. «Он, как честный человек, должен теперь жениться». «Ой», — отвечает Ирина Петровна, — «это так сложно, такие формальности, собирать документы, посольство, бог знает что». В.И. столбенеет и смотрит на свою собеседницу, смотрит на нее как бы впервые, и видит типичную русскую бабу, полноватую, серыми глазами. Сейчас они у нее синие, потому что на шее голубой шарфик. Видит спокойную, добрую русскую женщину, какую-то даже умную, терпеливую, жалостливую. В какой-то степени несгибаемую. Видит ее простенькую прическу, бесцветные, так называемые русые волосы. Но ему кажется, что перед ним блондинка с синим взором и вообще русская красавица. И внезапно что-то колет его в сердце, какая-то жалость или обида, что-то типа «им все нужно наше», а потом какое-то чеховское «надо жить и работать». И В.И. говорит, а у Мити нашего, у внучка, уже ложечка во рту звякает, зуб режется. Они у нас были в воскресенье, ночевали, и ничего, он всю ночь проспал. Она его грудью кормит, не то что все эти современные. Ирина Петровна вздыхает. «Ой, а моя вчера пришла в 11, говорит, с Сашкой смотрели телескоп. Какой-то Сашка с их факультета. Причем я и верю. Перезимуем, говорит Виктор Иванович. Устроить жизнь. Жила молодая вдова, хотя и не очень молодая, 33 лет и далее. И ее посещал один разведенный человек все эти годы. Он был каким-то знакомым ее мужа и приходил не просто так, а с намерением переночевать. Вот в чем дело. Вдова, однако, не разрешала ему оставаться, то ли негде, то ли что, отнекивалась. Он же жаловался на боли в коленях на позднее время. Он всегда приносил с собой бутылку вина, выпивал ее один. Вдова тем временем укладывала ребенка спать, нарезала какой-то простой салат, что было под рукой, то ли варила яйцо вкрутую, короче, хлопотала, но не очень. Он говорил длинные речи, блестя очками, дикий какой-то был человек, знал два языка, но работал ночами по охране учреждения, то ли следил за отоплением, но все ночами. Денег у него не было никаких, а был порядок. Он ехал, занимал у кого-нибудь малую сумму денег. Затем, легкий и свободный, покупал свою бутылку и, будучи уже с бутылкой, здраво рассуждал, что везде он желанный гость, а тем более у вдовы друга, у которой удобная квартира. Так он и делал, и по-деловому ехал, откуда ни возьмись, со своей бутылкой и со своими здравыми мыслями о своей теперь ценности, в особенности для этой одинокой, для вдовы. Вдова дверь ему открывала, памятуя, что это был мужнин друг. И муж всегда говорил, что вот Саня хороший человек, но в том-то и дело, что при жизни мужа Саня как-то редко появлялся на горизонте, в основном только на крупных мероприятиях, типа свадеб, куда уже всех пускают. А на дни рождения и всякие праздники, типа Нового года, его уже точно не звали, не говоря о случайных посиделках и застольях, о самом лучшем, что было в их жизни. Разговоры до утра и так далее, взаимная помощь, общее лето в деревне, зачем шла и дружба детей, и детские праздники, жизнь со своими радостями. Во все это Саня допускаем не был, ибо, несмотря на свой светлый разум, математика и знание языков, он напивался по каждому случаю до безобразия и просто начинал громко орать всякую чушь, произносил громовые монологи, безостановочно кричал или пел, и в конце концов мальчики брались за дело и выпроваживали его вниз по лестнице. Он сам не знал, что с ним происходит, и в дальнейшем как бы исчез из общего поля зрения. На ком-то женился, привез жену издалека, поселился тоже далеко за городом, как молодой научный сотрудник, родил ребенка, начал вроде бы новую жизнь, хозяин себе и своей семье, и все меньше о нем было слышно, как вдруг бац, звонит. Звонит тем и этим, назойливо хочет поговорить, ладно, а потом или занимает деньги, или уже с бутылкой является в семейный дом, в теплое гнездо, где дети, бабки и кровати. С бутылкой, как агрессор, но агрессор потому, что не хотят. Если бы его хотели, звали, усаживали, уговаривали, он бы успокоился и, может быть, сказал бы что-нибудь путное, даже бы помолчал, даже бы заплакал над собой, поскольку ясно было, что жена его теперь тоже гонит. Кончилось его очарование высокого, стройного, очкастого жителя столицы и интеллигента. Кончился его английский и немецкий, его университетское образование и университетский круг знакомых. Она — простая периферийная женщина с простой профессией учительницы. Видимо, прозрела, поняла весь ужас своего положения. Простые бабы очень быстро все понимают, и она тоже начала гнать его. И все надежды на поговорку типа «мой дом, моя крепость» рухнули. А ведь именно только это одно и остается молодому человеку — дом и семья, Дом и дети. Дом свой. Койка своя. Ребенок свой. Ребенок свой и ничей другой. Он слушает, разинувший мокрый ротик. Он покорно ест и ложится спать в кроватку, которую ты ему сделал. Он обнимает перед сном, прижавшись, как птичка, как рыбка, и любит именно своего папу. Но тут жена присутствует, как тигр, и не позволяет пьяному отцу любить ребенка. Вот заковыка. Разлучает, орет, видимо, известную песню «Денег не вносишь» и так далее. «Научилась у тещи орать», — объясняет Саня. «Теща открыла ей путь-дорожку». Вот тебе и жизнь. И неудивительно, что Саня уезжал. И уезжал вон из своего городка. А куда? В столицу. И тут повторялась уже известная история с тем, что его и здесь никто не принимал. Хорошо. Он вообще увольняется с работы. Уходит от жены. Все. Полный конец. Уехал из городка. И нашел себе работу в Москве, в теплом месте, дежурным при котельной. Вот там и началась его та жизнь, которой он был приспособлен и для которой, видимо, и был рожден, хотя родился в приличной семье строгих уставов и всегда был отличником в детстве. Но разум и душа, заметим, две разные вещи, и можно быть полным дураком, но с основательной, крепкой душой. И, пожалуйста, все тебя будут уважать, и даже можешь стать главой нашего государства, как уже бывало. Можно же родиться буквально гением, но с безосновательной, ветреной и пустяковой душой, и пропадешь буквально не за грош, как это тоже уже неоднократно случалось с нашими гениями пера, кисти и гитары. И вот Саня был как раз каким-то гением чего-то, но на работе его не приняли, не поняли. С работы он вечно лез не туда и не в те сроки, не по тем планам, не в мастер-руководителю, высовывался, ничего не понимая в раскладе, а потом и вообще махнул рукой, и исчезло его второе после семьи возможное спасение — завлечь кого-нибудь своей работой, дать понять хоть кому-нибудь о своей роли в этом мире, о пользе, о своем даре. Нет, рухнуло и пропало. Никто не увлекся, не помог. Никому оказались не нужны его труды. У каждого было свое собственное маленькое дело. Не нашлось сподвижника. Какой сподвижник у Враля и Крикуна может быть? Спросим. А он-то кричал, возможно, и по делу, как в песне Акуджавы. Намекал аккуратно, не в лоб. Офицерские дочки на солдат не глядят. А без сподвижника самый даже гений, пустяк. У всех был хоть один досторонник, у всех гениев. Хоть брат, хоть мать, свой ангел-хранитель, хоть друг, кто верил. Или любовница, или вообще посторонняя старуха, которая пожалеет и пустит ночевать. Но Саню не жалел никто. И Саня нашел себя в обществе таких же нестройных, некрепких душ, работников по котельным, подвалам и больницам, слесарей, ремонтников и ночных дежурных. Время их было темное, невидимое, незаметное никому. Ночью все люди спят, а нелюди ходят, бродят, бегают, насчет бутылки собираются, пьют, кричат свои пустяковые слова, дерутся, даже умирают. Там, внизу. У всех у них все когда-то было и сгинуло. Осталось только это, бутылка и друзья. И Саня тоже, бывало, не спит с ними, а потом почистится, помоется под краном и встал аккуратно в очках, чисто выбритый. Все они там, в подвалах, считают своим долгом бриться, бороды презирают. Так с бородой никто и на работу в подвал не возьмет. Видимо, считая, что раз не может бриться, то и вентиль, глядишь, не закрутит и трубу не заткнет. Может, наследие Петра Первого, недоверие к бороде посреди механики и циферблатов. Саня брит, помыт, глаза сверкают от невольной влаги за линзами. и звонит по своему ритуалу. Скажем, звонит этой вдове, что придет. Она отнекивается. Все они отнекиваются. Что делать? Тогда он поступает следующим образом. Звонит теперь уже в дверь. Вдова открывает, а за ней маячит ее мать и ребенок. Что же, дверь открыта, и Саня с порога провозглашает, что приехал на такси, и нет ли такой-то суммы, точно до копейки. Молодая вдова жмется, у нее и у самой ничего нет. С какой стати к ним, да на такси, думает она, что за спешка. Но старушка-мать с готовностью начинает шарить по карманам, и хоть требуемой суммы не нашлось, Сане нужно ровно столько-то с финальным числом, что-то 47. Но он все же деньги получил и чинно-благородно откланивается и бодро идет к лифту. Далее возникает новое видение. Саня является через 15 минут с бутылкой и тортом. Вдова вся холодеет. Саня теперь остался на целый вечер, но зато старушка-мать довольна и даже приятно возбуждена видом мужчины с тортом и бутылкой. Какие-то у нее шевелятся радужные подозрения. Старушка-мама здесь не живет, у нее своя конура. И, о совпадении, у нее тоже какая-то такая же легкая душа, легкая, неустойчивая, крики и слезы по пустякам, добра и отходчива мгновенно, все отдаст и подарит, святая, явка в любое время к кому угодно. Душа странница. Это только внешне, она старушка-бабушка, а внутри там сидит вечный бродяжка, сумы переметные, все мое ношу с собой, все квитанции об уплате, за газ, воду, к тому же глухая, глубинная тоска и одиночество, жажда света и тепла, и ездит к дочери, как соберется. А та в смятении, поскольку с годами старушка становится явно беспризорной, говорливой, с прокурорскими интонациями, что все ее бросили с требованиями и проклятиями, а на самом деле ее надо покормить, обуть и одеть, помыть, обогреть, спать уложить, старый ребенок и полнейшая сиротка. Итак, один дом, одна кухня, одна хозяйка с ребенком и две эти сироты, которые сидят и возбужденно ждут угощения. Бабушка сияет. Ее тоже как-то так сложилось, не больно звали на праздники. Она сама являлась. Праздники для нее все, весь смысл жизни. Бутылка раскуплена, яйца сварены, капуста нарезана, картошка кипит в кастрюле, и двое беглецов сверкают очками. Только у Сани это близорукость, и у него крошечные, за семью слоями стекла, воспаленные глазки. А бабушка горит огромными очами за своими увеличивающими линзами. В фокусе у них стол, свет, тепло. Их обслуживают, к ним, как к людям. И уже бабушка заводит, ей кажется, серьезный и даже судьбоносный разговор с Саней о том, женат ли он. И выясняется, что уже все, разведен. А что, явно мыслит бабушка, ей всегда нравились именно те дочкины знакомые, ни к селу, ни к городу, которые хорошо, по-пустяковому вежливо обращались именно к ней, по старинке именно, и прежде всего к мамаше. А так и принято у них, с уважением к старым, брить бороду, носить какой-нибудь галстук, несколько правил. Далее Саня разливает всем, и пока бабушка по-девичьей пригубливает, а хозяйка разрывается между почитать на ночь дочке, вынуть из стиральной машины белье и звонить телефон. Хоп, в бутылке, уже на дне, и уже Саня громовым голосом излагает бабушке свое последнее приобретение в смысле информации. Он любит странные факты, он же гений, он много читает и хочет теперь составить книгу кроссвордов. Он знает, сколько платят за кроссворд, он страшно нуждается, но нужен и нужен компьютер. И у него планы — устроиться на ночную работу в вычислительный центр. «Ура!» — считает бабушка. И в ее сознании брежет, что она сейчас устроит жизнь своей одинокой дочери, а дочь как раз говорит по телефону с тем, кто ей дорог. А ребенок кричит, чтобы продолжали читать. И в результате бабушка возникает в прихожей у телефона и, как ей кажется, по-матерински верно говорит: «Закругляйся. Ты что, полчаса болтаешь? Все ждут еды». Охерела совсем, ребенок плачет. «Ты что?» А дочь не слышит, что говорит ей тот, который ей дорог. У них длинный, с замиранием сердец диалог по производственным проблемам, по чьей-то диссертации. Не тема важна, а интонация. «Ты что?» — говорит бабушка. «На меня тут шипишь. Пора есть, картошка готова. Надо есть, почитай ребенку. Поздно, кончай говорить. Он уйдет». Завершается это тем, что Саня сидит и, наоборот, никак не хочет уходить. «И пусть переночует», — восклицает бабушка, которой тоже не хочется тащиться домой в холодную стариковскую конурку. И для Сани сооружена раскладушка на кухне, а бабушка ждет диван, а хозяйка поспит на надувном матрасе. Но Саня все разглагольствует и поглаживает больные колени и не хочет спать. Ночь — его царство. Тем не менее, все уложено, погашен свет, как ручей журчит холодильник. По потолку веером расходятся редкие лучи от ночных машин. Блаженно спят изгнанники и бродяги. Похрапывает девочка. У нее явно начинается простуда. Опять сидеть с больным ребенком и не ходить на работу. Оставить дома бабушку, думает на полу хозяйка. Это будет фейерверк на 2 недели. Крики, плач и обвинения. А что делать? А тем двум чудится, что все в порядке. Они в теплом доме. Им, наконец, нашлась мать. И можно начать жизнь сначала, и все будет как у людей. Чистота, семья, праздники. Сплошные праздники. Пироги на столе. Кто-то все решит, и так будет. Ни страха, ни одиночества. А хозяйка на полу слушает похрипывание ребенка, и слезы текут по вискам. Тайна дома. Я никогда не забуду, как я приехала с детьми в забытый властями городок с целью как-то просуществовать летний месяц. Это был, однако, старинный западный городок с дорогами, хоть и частично грунтовыми, но зато не без моря в 30 километрах, не без старинного замка, объекта съемок всех киностудий, находящихся к востоку, а к западу от городка шумело только море, откатываясь к Финляндии. Время было самое летнее. Народ в городок понаехал, и нас поселили в дом, предназначенный на снос. То есть там все было, и вода во дворе, и газовая плитка от небольшого баллона, но уже что-то навестило этот дом, какое-то запустение или забытье. Нам показали комнату в 4 параллельно стоящие койки, а солнышко грело в окна. Вечернее, заглядывающее глубоко в комнату. В общем, мы, как всякие беженцы, были рады. Какой-то торопливый лоск был наведен, и занавески висели, и пол оказался помыт 2 недели назад, так что его покрывала тонкая патина времени. Но ни соринки, ни лишней бумажки не нашлось. Мы не знали, сколько в доме чего, сколько комнат и так далее. В нашей комнате было 3 двери. Из кухни в какие-то глубины тоже вела лишняя дверь, еще лестница наверх тоже присутствовала. Какие-то тайны скрывал этот дом, как скрывал бы любой старый дом, отзвуки голосов, чьи-то смерти, чье-то одиночество. Дом заканчивал свое существование. Это было ясно по общему трагическому запустению, несмотря на попытки как-то замять это обстоятельство, подклеить, прибить, заслонить. 20 деревянных плечиков висело на гвоздях, скелетообразной гроздью, как бы ворох пустых ключиц, след от исчезнувших платьев и шкафов. Мы бросили вещи и отправились, разумеется, к замку. куда и прибыли на торжественном закате. Незаходящее, стоячее солнце встретило нас и проводило все в том же виде. Это были остатки белых ночей, но дети ничего не понимали и бушевали, как днем, кричали, устроили концерт на открытой пустынной эстраде и, совершенно сбитые с толку, улеглись при полном свете вечерней зари в свои новые ложа на старинные проваленные панцирные койки. И только перед сном пожаловались, что муха жужжит. Я ответила, первая попавшаяся, что эта муха попала в паутину. Действительно, такое и было впечатление, энергичное, даже мощное жужжание перемежалось небольшими паузами. Городок отошел ко сну. Тишина стала полной. Я лежала, вперевшись в абсолютно светлые окна, и слушала этот жуткий с паузами мушиный зов. Бзз, молчание. Джбзз, молчание. Зззз, молчание. Потом я не выдержала и полезла буквально на стенку искать паутину. Нашла в углу даже тяжелую мухобойку с резиновой, здоровенной, как коровий язык, боевой частью. Все напрасно. Зззз, джж, взз, взз, бзз. И ничего, пусто. После детального осмотра потолка, пола, стен и щелей, после обслуживания обоев ухом, я шлепнулась на свою панцирную сетку и стала соображать, что же это такое зундит, верезжит или сверенчит, поскольку звук-то был неясный, только отдельные прорывы слышались как бы над самым ухом. Взз, взз и молчание. Потом оказалось, что это не молчание. После явственного дребезжания, как будто звук с помехами, что-то вроде трещащего радио, которое говорит-то говорит, но на некоторых высотах дает как бы дребезжащий звон. Так вот, после «вз» или «скр» я услышала отголоски, вроде бы торопливый разговор вдали, на улице. Какие-то женщины, взволнованные, монотонно гудели, бебенили, зудели, все одно и то же, убеждая кого-то. Мне даже представилась уличная сценка, как будто бы много баб что-то доказывают молчащему милиционеру, причем все это передается по плохому радио. Я стала различать голоса, потом опять пошли помехи, радио затрещало и сделало «вз, вз». Я начала понимать, что где-то в соседних комнатах работает радиоточка, и стала терпеливо ждать 12 часов, когда, наконец, все стихнет в ожидании боя часов и еженощного мощного гимна. Но что же это за радиопередача? Что за новости? Какой такой радиоспектакль с полным единством места, времени и действия, когда идет буквально трансляция какого-то общественного скандала, связанного явно с женским движением? Время перевалило за час ночи, а это плохое радио все митинговало. И вряд ли это могла быть какая-то западная радиостанция. Я сама когда-то работала на радио и знаю, что столько эфирного времени на одно событие не дадут, тем более, что это все-таки была явно муха. Но болтовня, назойливая, человеческая, женская болтовня не утихала. А ведь стояла глубокая ночь. Мухи-то ночью спят. Меня не обманешь. Я встала и пошла по дому искать радиоточку, как в замке Синей Бороды. Я робко отворила неизвестно куда ведущую дверь из кухни, ступила в запыленное пространство, где находился колесами вверх велосипед, где стоял пустой стеллаж и письменный стол с какой-то дребеденью. В окнах устойчиво стояла заря. В этой комнате было тихо. Отсюда вела еще одна дверь, загороженная всем, чем только можно. Надо было плюнуть и уйти, но воспоминания о сумасшедшем радио, среди ночи трещащем у меня и у детей над головами, придало мне сил. В полном забвении я начала перетаскивать тазы, велосипед, мебель и, наконец, рванула на себя заветную дверь. Прямо под дверью я увидела кровать и головой ко мне. Смежив веки, в этой кровати спал седенький маленький старик, и, как я поняла, с ним было что-то не в порядке. Он был просто крошечный, совершенно белая головка его была в изнеможении откинута, и весь он излучал усталость. Я затряслась и быстро прихлопнула страшную дверочку, однако по прошествии нескольких секунд сообразила, что это спит мой сильно утомленный сынок Федя, который перед тем еще не спал целую ночь в поезде. Втерся в доверие проводницы и почти всю дорогу продежурил с ней вместе. Какие-то у них там были дела с флажками, плюс к тому же еще и я упала с верхней полки, желая прикрыть одеялом дочку, спавшую, разумеется, глубоко внизу, и не заметила перепада высот, просто шагнула к ней, и все. Дети проснулись, разумеется, и в довершение всего к нам в купе спустя час под утро пришел селиться молодой военный и предупредил, что уйдет рано. Так что сна не было, и бедный сынок показался мне старичком в болезни. Тьфу-тьфу. О, хлопоты и суета матерей! Я вернулась, посрамленная, к своей митингующей мухе, поправила на детях одеяло и прослушала лежа еще множество выступлений, жалоб, всхлипов и злобного ропота. Может быть, пчелы? Но пчелы-то, как мы знаем, ночью спят. Я стала все-таки склоняться к мысли о радио, но там тоже есть все-таки перерывы, музыка и голос диктора. Утром дочка, прежде чем проснуться, стала просить вынуть муху из паутины, потому что жалко всех, комаров и мух, и всех. Пятилетнему ребенку всех жалко. А муха все бунчала и дзыкала. Днем к нам пришли две милые женщины, видимо, хозяйка и уборщица, или уборщица с подругой. Я так в этом и не разобралась, поскольку здесь, в этих западных краях, все и одеваются, и держатся скромно и с чувством собственного достоинства, то есть благожелательно. Я вообще ни в чем тут не разбиралась. Ни чей это дом, ни кто кому кем тут приходится, и в особенности в том, кому принадлежит роскошный белый двухэтажный, почти трехэтажный дом с гаражом в подвальной части, с длинным балконом и чисто вымытыми окнами в большом количестве. А дом этот возвышался в двух шагах от нашего брошенного, от его выгребной ямы с покосившейся трубой, от его колодца с ржавой подозрительной водой, от его запахов и, наконец, от его чердака, который мы, три женщины, дружно посетили и не обнаружили там ни включенного радио, ни пчел, а обнаружили подкладное судно, которое появляется в доме при известных обстоятельствах, после чего уже все выносят и выбрасывают. Матрас и все остальное. Мы дружно посетили чердак. Две не понимающих ничего по-русски женщины и я, суетливая мать своего временного гнезда. Мы с детьми на все лады изображали, как дзз и взз всю ночь, и тыкали пальцами в угол комнаты, и прислонялись ушами к обоим, но почти ничего не было слышно. Городок проснулся, а городок-то был механизирован, несмотря на свое местоположение на краю земли. И все ездили на машинах, зундела циркулярная пила, бзыкали мотоциклы молодежи, верещали под окнами бегающие дети и так далее. Женщины, воспитанные и улыбающиеся, ничего не услышали. Мы обошли весь дом, а в нем и было-то всего три комнаты, просто в каждой комнате находилось по три двери, отсюда и впечатление замка Синей Бороды. Мы дружной толпой вышли на улицу, обогнули дом, и тут обнаружилось, что в щель влетают шершни. Они деловито гундели, тихо, по дневному времени. Они были толстые и мохнатенькие, и все мы издали охотничий клич типа «Вижу цель». Дальше все решилось очень просто. Обе женщины объяснили, что хозяин придет вечером в 6 часов. Я предположила, что немного прыснуть на них хлорофосом, и они улетят. «Нет», — сказали улыбающиеся женщины. Они сомневались, что хлорофос повлияет на шершни. Это было видно по их улыбкам. Мы с детьми долго мыкались по городку, ища автобус, как немые калики-перехожие. Нам никто не мог толком ничего объяснить. Тяжело без языка, чувствуешь себя виноватым и лишним рядом с чужим куском хлеба. Наконец, мы приехали на автовокзал, купили билет на 5 часов на автобус. Я встала в очередь в буфете, а детей посадила в очень милом зале ожидания, где было прохладно и царила приятная полутьма. Потом прибежала дочь, ей надо было кое-куда. Мы нашли в подвале это заведение, соответствующее средневосточным стандартам. Увы, некому работать. И затем поднялись опять на запад. Опять я усадила их на скамейку и знакомым путем помаршировала в буфет, в тихую степенную духоту, где стояла длинная, терпеливая западная очередь, сохраняя дистанции. Все до одной, от человека к человеку. Мы с детьми попили, поели, завернули с собой 2 пирожных в бумажку. К вечеру оба пирожных были у меня в сумке в смятку и в крошку. Это уже происходило в 30 километрах пути, на берегу моря, на пляже, на белом песке, среди сосенок и отдыхающих, которые, отдыхающие, перекликивались на непонятном языке и выглядели очень прилично. Мы попили водички из купленной бутылки, поделили крошки и мятые кусочки пирожных. Дети купались в мелком море, солнце все стояло и стояло, грело и грело. Вода была просто как кипяченая, но я забеспокоилась, когда же уходит последний автобус.